Юдиф с мечом. В конце 80-х, когда все казалось возможным и вообще цвело и обещало, я дала какой-то газете интервью. Спрашивали про литературу или историю, и я сказала, что будь моя воля и имея я возможность, я издала бы такую книгу «20 век» в письмах. Причем один год — одно письмо. Это было бы очень трудно, потому что были десятилетия, когда письма лгали. Ничего нельзя было правдивого написать. И в дневниках-то лгали, боясь арестов и обысков, а уж в письмах врать сам Бог велел. Но все же как-то, может быть, всенародно, удалось бы собрать такую книгу, сказал я. Есть же литературные архивы, есть чердаки с сундуками. И вообще, какое счастье и какой страх читать чужие письма. Это как заглядывать в чужие окна, и стыдно, и любопытно, и как в кино. И там чужая, другая, единственная и неповторимая чья-то жизнь. И вскоре после этого интервью меня разыскал какой-то человек, я до сих пор не знаю, кто он, и дал мне толстую пачку писем почитать. Может, пригодится. Мне не пригодилось. Письма я прочитала и вернула. Все они были написаны одной женщиной, жившей в Рязани. Имени ее я не помню, так что пусть она будет Марьей Васильевной. Я так и не поняла, кто она и что, и откуда, и кому она писала, а таинственный посланник ничего мне не захотел объяснить. Работала Марья Васильевна водителем трамвая, но жизнь ее была преисполнена духовными и культурными запросами. Писала с орфографическими ошибками, но ее интересовало все, от каких-то напечатанных в газете стихов до похорон Лосева, на которые она отправилась в Москву, как на торжественное событие, и стояла в культурной толпе и благоговела. Но одно письмо я выпросила себе. История, рассказанная в нем, чем-то ударила меня в сердце. 25 лет прошло. Расскажу. Перескажу. У них там в Рязани, в одном из разваливающихся домов напротив автобусного вокзала, жил себе художник с женой и детьми. Долго копил он деньги на спальный гарнитур. Жена хотела, чтобы было все, и тумбочки с двух сторон двуспальной кровати, и шкаф-гардероб с внутренним зеркалом, и резьба, и чтобы все было так богато, так художественно. И вот он накопил деньги и поехал в Москву походить по антикварным магазинам. Тогда вся Фрунзенская набережная была сплошным антикварным магазином. Всякая чудная рухлядь продавалась там задорого, и пламя, и черное с золотом, и белое с золотом, и на кривых львиных лапах, и с крыльями грифона. Там были кровати, комоды, кресла, овальные и восьмиугольные столы, столики-сороконожки, столики-бобики, консоли, вазы, люстры, хрустальные нити, статуэтки, картины, часы и все такое прекрасное-прекрасное. И он бродил среди всего этого великолепия с толстой пачкой денег во внутреннем кармане пиджака, зашпиленным булавкой, чтобы не вытащили в метро, и цепким глазом художника выискивал самое лучшее. И там, в Рязани, жена, понятно, беспокоясь об этой скопленной многолетним трудом пачке, волновалась и мечтала, представляя себе, как волшебно преобразится их супружеское ложе, как таинственно по-новому ляжет полоса лунного света на тихо сияющий лак тумбочки, как обновится их любовь, как обзавидуются подруги. И в одном из магазинов у задней стенки он увидел скульптуру, белую, мраморную, в человеческий женский рост, Юдиф с мечом. И пропал. Уж, наверное, он слыхал про Пигмалиона, изваявшего и полюбившего Галатею. Это даже в школах тогда рассказывали. Был такой расхожий набор романтических мифов, безвредный и потому доступный для советского человека. Для юношества Орфей и Евридика, для женщин бальзаковского возраста верная Пенелопа, ждущая мужа из странствий. Вот и Пигмалион тоже. My Fair Lady, кто ж не знает. Но одно дело быть в курсе, а другое — насмерть влюбиться в каменную женщину. И когда я говорю «насмерть», я имею в виду «насмерть». Художник спросил, сколько? Столько-то. Поторговался. Но все равно выходило дорого, так дорого, что денег не хватало. Он послал жене телеграмму. Вышли еще. Она забегала, занимая у соседей и друзей, наверное, красного дерева, наверное, с завитками, с бронзовыми накладками. Он купил свою любовь на все огромные деньги. Осталось только на билет в Рязань и на грузчиков. Юдив замотали тряпками, но грузчики были советские, пьяные, неквалифицированные. Когда ее волочили по платформе и запихивали в вагон, кончик меча отбился. Он приволок ее домой, на свой второй, кажется, этаж. Да. Вот вы жена. Вы ждете домой мужа с улучшенным, украшенным супружеским ложем, сопровождающими его тумбочками, сакральными предметами, что говорить. Мысленно вы уже раскинулись, разметались на матрасе, снова юная такая и сладострастная. И тут он вваливается в дверь с новой бабой. Ну и что, что она мраморная, тем хуже. Жена, рассказывает Марья Васильевна, если вы еще не забыли, кто она, бежала вон вместе с детьми. Больше ее в Рязани с тех пор не видели. А мы, продолжает Марья Васильевна, наконец договорились и попали к нему в гости. Взяли торт с зелеными розами такой, но оказался вкусный. Он поставил чайник. Он очень приятный человек, вежливый. Картины у него интересные. Живет один. И ее, в священном ужасе пишет Марья Васильевна, мы тоже видели. Она стоит у стенки, белая, опустив глаза, волосы убраны на прямой пробор, и сзади узел. Кончик меча отбит. В квартире чистенько, пишет далее Марья Васильевна, но под шкафом я заметила какой-то странный серый коврик. Я нагнулась рассмотреть, а это пыль. То есть он ее лет 8 не убирал, пыль эту. А так он совершенно нормальный. Вот такое было письмо. И все это осталось там, за барьером. И нет уже, наверное, ни Марии Васильевны, ни художника, ни всего этого мира. Только любовь есть, внезапно и необъяснимо, и всегда та же история, и постыдно, и бессмысленно, и на все деньги. И молчит. Молчи, но только будь.